33. Таня умерла. Таня умерла. Таня умерла. 500 лет назад родился Леонардо да Винчи, и недавно человечество справляло его юбилей. Но и он не придумал, как не умирать. Даже когда букашка на земле умирает, меняется что-то на земле. Меняется. Я внес Таню домой и уложил на диван. «Кто тебе сказал? Лежи, лежи!» «Клавдия!» Я вспомнил, как в саду еще услышал. Таня на кухне вскрикнула, как выскочил красный Генка, как Оля села на гамак, и малолетний Санька наяривал морковку. «И ты после еще возилась с ее посудой и супчиками?» «Она меня пожалела, Петенька, а ты не пожалел». Я пиджак скинул, галстук, ботинки. Таня говорит тихо-тихо. «Петя, распусти мне волосы. Петя, Сереженька наш убит в 41-м году. Клавдия сказала, что ты извещение хранишь». «Она сука», — сказал я и задохся. «Сука гнойная!» «Она меня пожалела», — говорит Таня. — «Почему ты не сказал, Петя?» «Пожалела, думаю. Она же ее убила». «Не смог, поверь. Я сам узнал недавно». «Нет, Петенька, ты узнал в 43-м еще», — сказала Таня. «А я только сейчас». Сколько лет я один маялся знанием страшным. За Таню боялся. Врал, что, может, в плену где-нибудь в иностранном мается. Думал, так и будет, потихоньку смиряться. А вышел я злодей. «Ты кури, Петя, кури. Петя, хочешь, я тебе семечек куплю, как тогда, в 21-м?» «Что я отвечу, если я злодей для нее?» «Опять вышел злодей?» «Нет», — говорит Таня. «Ты хотел как лучше. Ты меня жалел и берег. Только от этого моя война затянулась. А вот и моя война закончилась». И Танечка сказала: «Пойду Сережу искать, сыночка моего. Может, и встретимся. Может, я перед ним виновата?» «Ни перед кем ты не виновата», — говорю. «Все перед тобой виноваты, и я первый. Не уходи, Танечка!» «Я тебе о Марии скажу». «Таня!» «Видно, ее права наступили. Намучилась она». «Таня! Таня! Таня!» «И себя не мучай. Не надо. Мы счастливо вдвоем начинали. Всю жизнь вместе. И прощай». «Таня!» — крикнул я. «Таня!» «Что?» «Прости», — говорю. «Что простить, Петя?» «Прости мне меня». Бабушка потом меня увела и передала деду. Если бы после смерти Тани я не получил письмо от Марии, я бы тоже умер. Дело не в содержании самого письма, а в том, что я заспорил, занегодовал, в общем, начал жить. Не знаю, как другие, а у меня так... Как начнешь отвечать за кого-нибудь, так и сам спасешься. Оказалось, Мария жива и все про меня знает. Вот из этого письма. «Слова нищие духом. Все бестолково понимают эти слова, будто у этих людей нищенский дух, и они убогие, серые люди. А все наоборот. Они ведь не духовно нищие, а дух им велит быть нищими. То есть их духовный принцип — не быть богачами. Потому что богатство растлевает, Дух этих людей богатство не приемлет. Им богатство и на дух не нужно. Неужели непонятно?» И далее она писала. «Философии веру и не докажешь, и не опровергнешь. За философией опыт и умозаключение. А они все увеличиваются числом и меняются, вырастая. Либо верь без доказательств, либо не обижайся, если доказательства со временем окажутся ложными». «Маша, Мария, вот ты какая стала за свои полвека жизни без меня. Нет, за 36 лет. Точно.